Пожалуй, он ей все-таки понравился. Может, он встретит ее в другой раз, в этом же автобусе, примерно в этот же час. Но что он за идиот? Цюгден вышел на улице Алезиа, поднялся по улице Вуйе и вернулся домой. Консьержка вручила ему книжный каталог. Такая теперь приходила к нему почта. Родители ждали его в столовой. «Ну?» — спросил отец. «И правда, Винсент совсем забыл. Он же провалился». Глава 10. Альфред. «Я прекрасно видел по расположению планет, что он не победит. Поскольку тема была на устах у многих, я тоже ею заинтересовался. По моим подсчетам, выходило четко. Его должны были побить. Но говорить об этом не стоило. Слишком все были возбуждены. Утверждали, что он вздует американца и Францию, ждет славная победа. Это говорили все, старые, молодые, толстые, тощие, гражданские, военные. Даже такие серьезные господа, как мсье Бренюир и его друзья, взахлеб обсуждали этот вопрос, пребывая в абсолютной уверенности, что Карпентьер задаст Демпси жару благодаря своему хуку левой и работе ног. Демпси Джек, Уильям Харрисон Демпси, 1895-1983. Знаменитый американский боксер, чемпион мира. Описываемый поединок с Жоржем Карпентьером действительно состоялся в 1921 году. Я не мешал их разговорам, но прекрасно видел, что его ждет поражение, причем поражение от кенокаута. Кено вставляет в слово, образованное от английского «нокаут» — «нокаут» — свою фамилию. Они бы никогда в это не поверили, поскольку Карпентьер был французом. Так что я предпочитал молчать, потому что иначе выглядел бы пораженцем. И это еще что? Эрнест чуть не заехал Жюлю по физиономии, когда тот пошутил над убойным ударом Карпентьера. В общем, все верили в победу. В небе болтался воздушный шар, события готовились освещать по ТСФ. Беспроволочный телеграф, аббревиатура употребляется для обозначения радио. Предстоял в некотором смысле триумф современных изобретений. Не забудем также о бенгальских огнях, которые предполагалось зажечь и которые не являются современным изобретением, о чем просветил нас на днях мсье Толю. И вот его побили. Американец его кенаутировал. Я видел девушек, которые из-за этого плакали. В тот день люди ходили грустные, и правда, все словно перенеслись в дни боев при Шарлеруа, но на этот раз в перспективе не маячило Марнское сражение. Шарлеруа — бельгийский город, близ которого в ходе Первой мировой войны 21-23 августа 1914 года немцы одержали значимую победу. Марнское сражение, военная операция, проведенная французами на реке Марне 5-12 сентября 1914 года, когда им удалось остановить наступление немецкой армии. Да, люди ходили грустные, старые и молодые, толстые и тощие, гражданские военные. Зато меня это не трогало. Я знал обо всем заранее, видел по расположению планет. Так что я не грустил, как остальные. Да и мсье Брабан был вполне доволен. Он говорил, мол, обидно, что так случилось. Жорж вполне заслуживал стать чемпионом мира, но в глубине души он был вполне доволен. И вот по какой причине. Накануне он спросил меня на ухо, кто победит. И я ответил, вы не рассердитесь, если я вам скажу? Он настаивал, скажите, кто победит. Речь идет о пари. И я сказал, победит американец. Он взглянул мне в глаза. «Вы уверены в своих планетах?» Прямо так и спросил. «Уверен?» Прямо так я ему и ответил. За это он дал мне 10 франков чаевых, а сегодня дал еще 20. Поэтому-то я и думаю, что в глубине души он вполне доволен. Хоть и рассказывает всем, кто хочет это услышать, что случившееся очень печально для нашей страны. И все-таки находятся те, кто не разделяет этого мнения и говорит, что не бокс определяет величие нации.